часто принимают за слабость и страх перед ними. Статус своего печатного органа они относят к своим личным достоинствам, и когда им указывают на ошибку, предвзятость, клевету, у них округляются глаза. «Как? Вы осмелились усомниться в позиции газеты?» «Допустим, с вашей конкретной историей не до конца разобрались, но можно ли перечеркивать принципиальную воспитательную роль газетного выступления и ставить ваши личные интересы выше общественных?» Такой постановкой вопроса учат они нас. Вы лишний раз подтверждаете, что вам своевременно и правильно указывают на недостатки. Если будете упорствовать, мы ведь можем ударить еще не так. Нет, я не хочу с ними спорить или сдаваться им на милость, чтобы завтра, демонстрируя собственную силу, оборзевшая свора накинулась еще на кого-нибудь. И если я все-таки называю двух негодяев образца 1987 года, их имена Капелькин и Цеков, то с единственной целью — заставить таких, как они, убедиться, ничто не сходит с рук. Не собираюсь снова опровергать чушь. В свое время в этой истории разобрались судебные органы, потребовавшие от газеты опровержения. Я человек честолюбивый, но никогда не думал, что окажусь в центре такого общественного внимания. Спорили как бы о герое публикации, а на самом деле речь шла о выплывшем вдруг из прошлого и таком неожиданном для начавшейся перестройки хорошо продуманном, крупномасштабном, совершенно иезуитском проекте торможения начавшихся было реформ. Влиятельные в стране силы с азартом ринулись на разгром тех, кто в перестроечном процессе оказался на виду. Понимая, как воспримут такие разоблачения, доведенные до нищенства и отчаяния массы, они выбрали мишенью председателя золотодобывающей артели. Но на его месте мог оказаться любой успешный производственник. За 2,5 года перестройки в стране не появилось структур, способных гарантировать обществу необратимость демократических процессов. Противники начавшихся робких перемен, вызванных в том числе расширением кооперативного движения, появлением первых элементов рыночных отношений, чувствуя, как из-под их ног уходит почва, искали благопристойные способы сохранить бюрократическую систему управления. У них не было аргументов, им не за что было уцепиться, кроме как использовать находившуюся в их руках власть. Они по-прежнему действовали в тени, выступали некоей безымянной силой. Об их ошибках и преступлениях страна привыкла узнавать позднее, когда их разоблачали их же соратники-поддельщики, что-то не поделившие. И тогда народ цепенел, как от удара по голове. Противники либерализации экономики использовали специфическую особенность второй половины 80-х. В обществе накопилась масса загнанных внутрь проблем, несправедливости, обид на черствость окружения, на диктатуру посредственности, на нерешительность власти. И когда в стране объявили перестройку, демократические устои еще не укоренились, но появилась эйфория от открывшихся возможностей. Во многих головах все перепуталось. Стало легче манипулировать общественным мнением, организуя под флагом открытости громкие демонстрации, митинги, протесты трудящихся, направлять наш разум возмущенный в уготованное русло. В ответ на публикации «Социндустрии» литературная газета 10 августа 1988 года напечатала в рубрике «Мораль и право» статью Виктора Илюхина «Окольные пути», предварив ее словами. Обычно журналист выступает в защиту человека, пострадавшего в результате ошибки или недобросовестности следователя. На этот раз следователь защищает человека от недобросовестных журналистов. Как писал тогда первый заместитель начальника главного следственного управления прокуратуры СССР Виктор Илюхин, кампания по дискредитации золотодобывающей артели должна остаться в истории отечественной журналистики как одна из самых сенсационных и пожароопасных журналистских акций первых перестроечных лет, когда многим, очень многим еще не до конца понятно было, в том числе и некоторым работникам правоохранительных органов, что же такое перестройка. Власти возбуждали общественное настроение прежде всего против хорошо зарабатывающих. Это был самый простой способ отвести в сторону накопившийся в усталом народе гнев против бездарного руководства. Верно, есть у Туманова квартира, дача, машина, есть высокая зарплата, писал Илюхин. А доказательств, что эта зарплата им не заработана, нет. Было проведено множество ревизий и экспертиз квалифицированными специалистами. Результат один. Деньги получены законно. Туманов их действительно заработал. Да и работал все эти годы так, как многим и не снилось. Но журналистам кажется, что справедливость – это когда все бедные. Они усматривают криминал в том, что Туманов зарабатывал до 20 тысяч рублей ежегодно. А сколько же должен получать председатель артели, которому по условиям его работы положен двойной трудодень? А знаете ли вы, что рабочие Туманова получали по 10-12 тысяч за сезон? Под перестройку возбуждались уголовные дела, продолжает Илюхин, которые представлялись людям авантюрного склада как ступеньки в быстрой служебной карьере. Статья «Вам это и не снилось» не дожидаясь ни суда,